Теперь в характеристике мана значились невероятные 700. Целых 700. А неугомонные колонии нанитов, признав главенство энерго, уже строили какие-то наноинкубаторы. Но главное, он явственно осознавал изъяны магического устройства и то, как эту раздробленность исправить. Однако, пожалуй, еще важнее оказалась новая способность зрения. Стоило расфокусировать взгляд и подумать о магии, как он начинал видеть ее. В свете последних приобретений для приличия немного побездельничал на топчине, досконально продумывая последовательность дальнейших действий. Затем, набравшись решимости, Алексей вскочил и быстро скинул с себя одежду. Сразу надо отметить, видок был еще тот, мягко говоря, немного шокирующий. Посреди кассовой каморки на ногах уверенно стоял голый красивый парень с вытянутыми вперед руками и растопыренными пальцами. Если вдруг это увидеть, с натяжкой, конечно, но еще можно как-то принять и оправдать. Ну, зарядка такая модная или еще что из нового продвинутого, выдуманного прогрессивной молодежью. А вот то, что из тела молодого человека с легким шумом вырывались небольшие сгустки ослепительного света и бомбардировали его же пальцы, вот это явно выходило за грань понимания. Не сказать, что эта энергетическая перестройка происходила совсем безболезненно. Алексея это ни капли не удивляло, он сразу понял. Все, что с магией связано, это откаты немощи после сеанса работы и боль. Хотя именно последнее Феникса нисколько не пугало, у него с этой безжалостной уже давно сложились понебратские отношения. Алексей с удовольствием и даже с некоторой гордостью смотрел на свои пальцы. Теперь они до вторых фаланг источали свет, на который совершенно нереально было смотреть без защиты для глаз. Что такое эта нещадно сияющая субстанция, он не знал, и пока у землянина даже версий по этому поводу не имелось. Однако Феникс точно уяснил, именно она и позволяет оперировать магией. Он долго не раздумывал и решил называть ее «Сияющее могущество прана». Алексей оглядел себя и остался удовлетворен своим состоянием. «Что ж, чувствую я себя вроде неплохо. Если бы не рана, было бы вообще все замечательно. Эй, давай, Феникс, соберись, выкинь дури из головы». Именно сейчас нужна полная концентрация, подбадривал сам себя землянин. Вначале при помощи два-штифта коммуникации успешно удалось создать приемлемый фильтр для работы с праной и не ослепнуть. Потом он возился достаточно долго, наверное, с час или два, и, наконец, успех. Ему все же удалось отделить небольшую каплю праны примерно в 3 мм диаметром. Как ни странно, помогли ногти. Без них вряд ли бы справился, оказалось, оторвать такую мелкую частицу очень сложно, куда проще работать с большим размером. Похоже, придется отращивать ногти, как у гитариста решил с прицелом на будущее Алексей. Хирургическую иглу он несколько раз видел и даже держал в руках, скоростные спуски с холмов на инвалидной коляске сильно этому способствовали, так что он очень хорошо знал, как должен выглядеть предмет его изысканий. Через фильтры проглядывал небольшой кружок, очень похожий на сильно разогретый стальной шарик из крошечного подшипника. Он висел в воздухе между напряженных пальцев Алексея, пытающегося силой мысли придать ему форму изогнутой иглы. На удивление, получилось сразу и, надо отметить, без изъянов, совершенное энергетическое изделие, глаз не отвести, и Алексей уверенно отдал указание зафиксировать последовательности, дать имя созданному хирургическая игла праны. Ожидал, как всегда, и нифига, надо же, вообще ничего, никаких ошибок, никаких угроз и тому подобных высказываний, а сама игла переместилась в слот быстрого доступа. О, как, удивился и одновременно обрадовался Алексей, пока все шло как по маслу. Ну, значит, приступаем ко второй части. Боже, вот кто бы знал, что неоднократные посещения краеведческого музея еще в детдоме когда-то в будущем так помогут. На этот раз пошло полегче. Покривился, поскрипел зубами, но прану большого размера примерно с боб величиной удалось отделить без каких-либо проблем. а придание формы пустотелого 20-сантиметрового веретена с оттянутым острием к верхнему концу и утолщением к нижней трети и вовсе прошло как-то обыденно, даже не заметил, как завершил. И тут же, не раздумывая, продолжил. Зафиксировать последовательности. Дать имя созданному веретено праны. Все повторилось, как и с иглой, без запинок и тормозов, словно игровая система смирилась или как-то подладилась, не чиня больше препятствий. Давно бы так, теперь одно из самых нужных – скальпель. Хотя нет, нужнее всего что-то более универсальное. Скорее, малый нож. Лезвие с толстым обухом для хорошего упора пальца и большим бритвенным спуском. Теперь рукоять. Пусть пока будет обычный хвостовик под заклепки, обойдусь и так. А как понаберу силы да материал подберу, глядишь, и доделаю при помощи оружейника. Сказано, сделано, ему всегда нравились ножи и их красота. Получилось на загляденье, смотри не насмотришься. Правда, без фильтров это созерцание явно могло закончиться слепотой, и Алексей уверенно подвел итог. Зафиксировать последовательности. Дать имя созданному скальпель праны. Эх, хорошо-то как, а теперь шовный материал. Пока есть вдохновение и возможность, нужно не сбавлять темпа. И все же он не смог отказать себе и потратил малую толику времени. Сияющий скальпель праны резал все, буквально все, казалось, одним лишь прикосновением. В апробации последовательно пострадали. Пластиковое ведро для бумаг, деревянный стол, гранитный бюст незнамо кого и, наконец, железный шкафчик. Завершив изыскание, Алексей закрыл глаза и слегка помассировал виски и затылок. Ну, поехали. Желание видеть магию и расфокусировка зрения, и вот он уже видит разительно изменившуюся картину. Первое, что сразу бросалось в глаза, это значительное увеличение объема самой ауры примерно на метр. Цвет и сама структура магического полотна стали явно более насыщенными и плотными. Подцепляя силовое веретено, он еще немного нервничал от переживаний. Получится, не получится. А когда криво-косо, но стало выходить нечто приемлемое, очень подмывало запеть что-нибудь торжественное. Уж теперь-то мы не отступим. Пальцы в мозоли сточим, но добьемся своего. И 100 попыток не потребовалось. Как стала получаться ровная, плотная и добротно скрученная тонкая нить. Зафиксировать последовательности. Дать имя созданному универсальная нить магик. Терпения и концентрации хватило метра на два. С интересом посмотрел на статы. Эти 2 метра нити магик сожрали почти 200 очков маны. Да и черт с ним. Тут от вороха идей в голове ломило в затылке. Как же? Ведь если освоить вязание хотя бы крючком, это какие же перспективы открываются? Охренеть! Магические носки обязательно будут, пуловер. Да еще много чего нужного. Прости господи. Алексей ржал с минуту, вытирая слезы. Такая разрядка и снятие напряжения, это хорошо, ведь впереди последнее, самое ответственное и, наверное, очень болезненное мероприятие. Наложение швов. Всполох. Видимо, тоже чувствовал приближение испытания, нервно попискивал, топорщил шерстку, заглядывая в глаза, типа, ну что ты, большой, не дрейфь, я же с тобой, рядом. Зверек настойчиво принюхивался к этим новообразованиям, тянулся лапой, щурил глаза и отворачивался, он тоже не мог смотреть на яркость. Игла праны с нитью из магии в руках смотрелись умопомрачительно и даже как-то нереалистично. Четко представив, что будет делать, Феникс левой рукой свел края раны и, скукожившись, сделал первый прокол, протянул нить и завязал узел. При этом словно огнем в голове вспыхнуло его сконцентрированное желание. Сращивая и лечи, так сильно ожидаемой боли при этом не последовало. И еще из интересного. Шовный магический материал прямо на глазах позеленел. Думать и задаваться вопросами. Как это? Почему и, вообще, что это такое, времени не было, и он произнес, зафиксировать последовательности, дать имя созданному шов Феникса, а затем, словно по наитию или по подсказке интуиции, сам себе хирург прошептал, наложить на рану последовательно швы Феникса до полного соединения краев, Алексей закашлялся, перебило дыхание, но, даже несмотря на его сотрясение, игла праны отработала, словно вставленная в современную швейную машинку. Раз-два, и Алексей увидел 12 ровненьких зелененьких швов. Он и сказать-то ничего не успел, как прямо на глазах рана исчезла. Совсем исчезла. Алексей тряхнул головой и осторожно дотронулся до чистенькой ровненькой кожи. Надавил. Чувствительность была в норме, единственное отличие, которое он смог найти, на месте бывшей раны не было волосков. «Вот это эпиляция, вот это я понимаю», — радостно прохрипел Алексей, голос подвел, а вот ноги нет. Даже наоборот, зажигательно пытались отплясывать лезгинку. Правда, танцор был неприлично гол, так кто ж его осудит, в пустом-то помещении. Буйству радости и веселья помешало медленно всплывающее объявление, как понял Алексей, вселенской важности, алое на фоне изображения центральных миров, впечатляет, конечно. Внимание! Внимание! Сообщение межгалактической важности. Зарегистрирована новая школа магии. Выполнены все требования. Исключительно новые свойства и возможности. Созданы эксклюзивные заклинания. Созданы эксклюзивные артефакты. Патриарх-основатель. Игрок Феникс. Ал несколько раз внимательно пробежал глазами это сообщение, почесал затылок и торопливо оделся, понимая, что сейчас по его душу подскачет еще несколько человеколюбивых сообщений от любимых администраторов или скип. А ему по самые гланды эти наезды осточертели, даже иконка премиальных действий, беснующаяся все последнее время, раздражало, хотелось просто пройтись, подышать свежим воздухом, на белый свет посмотреть и, возможно, тупо лут пособирать. Говорят, сбор лута, как и поход по грибы, хорошо нервы успокаивает, промелькнуло в сознании, и он сказал с толикой шутовской издевки. Помощник, если вдруг патриарху-основателю будут приходить сообщения, когда он чем-то важным занимается, а по определению это всегда, какими бы дела ни были срочными, убирай их нахрен с обзора. Как будет время, сам посмотрю, понял меня. Слушаюсь, тут же коротко и беспрекословно ответил помощник. Алексей посмотрел на довольного всполоха, сидевшего на плече и тщательно приводящего свою белоснежную шкурку в порядок. Всполох, как говорил один симпатичный персонаж, а не пора ли нам подкрепиться? Не успел Ал даже глазом моргнуть, как белая стремительность уже таранила банку тушенки. Пока хлопал глазами и недоумевал, как же это малышу удалось, мистеру тащу все что угодно, когда припрет донес еще парочку жестянок и галеты в придачу. Когда насытились, Алексей задумался, нужно озаботиться съестными припасами, еще пара дней, и, так сказать, завтраки туристов закончатся. Да и рацион уже очень хотелось бы разнообразить. Тщательно убрав за собой, Алексей собрался выйти на белый свет. Требовалось исследовать место групповой гибели карьеров, вдруг какой хабар найдется. Да и вообще, надо бы осмотреться на предмет торгового центра, хотелось приодеться, да и просто разжиться тем полезным, что попадется. Собрались быстро, но прежде чем выходить, Алексей не удержался и посмотрел, как распределились его сегодняшние свершения. Все же его заинтриговало в сообщении, так сказать, центра всей этой хе, разделение на артефакты и заклинания. Оказалось, у него в книге теперь значилось аж целых 3 заклинания. Клеймо Феникс, универсальная нить магика шов Феникса. Все остальное перечислялось в артефактах. Пошли, в сполох. Вот я уже и артефакторщик. И они осторожно вышли из хлипкого убежища. Вид раздолбанных входных дверей хорошо дал понять, что ночевать здесь больше нельзя. Еще немного прошли вперед, всполох в несколько прыжков ускакал 3 метра и тут же призывно застрекотал, встав столбиком. Разведчик, заулыбался Алексей, нашел что-то. Да, задумчиво высказался он, похоже, уже головная боль всесильный скип. Прямо под ногами лежало несколько занимательных ярких кубиков металлического оттенка размером с игральные кости, из которых было больше всего серых, целых 10 штук, 4 зеленых, три черных и один ядовито-оранжевый в черную полоску, периодически мигающий. Потянулся за сереньким, оказалось, весил он явно не по размеру. «Какой, зараза, тяжелый», — с удивлением вымолвил Алексей. Но на все вопросы тут же ответили характеристики. Пресс серы 10 ротон, внешняя оболочка 1 килограмм. Примечание. 100% изъятие и выброс на месте смерти владельца. Черный пресс, оказывается, накапливал в себе производные нефтепродуктов и химию, зеленый, биосферу, а полосатый, радиоактивные элементы. Ал грязно выругался, предполагая, что это еще не все разновидности прессов, и в скорости он увидит и другие расцветки. Это что же получается? Высокоразвитые грабители тупо утилизируют не только наследие нашей цивилизации, но и все ценное с нашей планеты для вторичного использования, словно мусор. Пока он возился с этими еще непонятными полуфабрикатами, что-то изменилось. Он почувствовал это сразу. Всполох весь ощерился и предупредил об опасности, три раза пронзительно свистнув. И правда, из входа в метро «Балтийское» ручьем вырвались крысы. Почему в метро столько серых хвостатых, и откуда они в таком количестве там взялись, Феникса не волновало. Его беспокоило другое: так не мигрируют, так спасаются от смертельной опасности, в панике подминая под себя и расталкивая более слабых лишь бы подальше, лишь бы быстрее. Алексей среагировал как надо. Врубил обермастера защиты и штурма, готовясь к стрельбе, и стал споро смещаться назад и влево в надежде спрятаться за опрокинутыми ларьками. Едва успел. Жесть, как вовремя, подумал Феникс, не делая резких движений, еще улучшая свою позицию и с облегчением переведя дух. Из метро выбегали, нет, скорее, выпрыгивали черные бронированные твари типа ящеров. 1, 2, 9. Да уж, во попал, так попал. От статов этих чудных созданий в размер медведя невольно потряхивало. Карвер-мечезуб. Все особи 60-х уровней, определил Алексей, по спине побежали мурашки. Передвигались эти зубастые ужастики на удивление быстро, уследить сложно, а еще заразы дружно приподнимали морды, крутились и интенсивно нюхали воздух. Сидел тихо, не шевелясь, надежда уклониться от боя еще была. «Успокойся, успокойся», — твердило сознание, «а вдруг они страх чувствуют? Надо бы как-то переключиться», — решил Ал. А самым подходящим для отвлечения был, конечно, один из даров. Обермастер защиты и штурма с самых первых мгновений работы показал свою невероятную полезность, выдав какое-то бешеное количество информации. Что интересно, это совершенно не мешало обзору и каким-то странным образом почти мгновенно воспринималось, причем все сразу. И чего здесь только не было. Полупрозрачные цветные стрелочки различных назначений. От возможных векторов атак противника до указателей лучших вариантов отступления и возможных близлежащих укрытий. По всему обзорному полю крутились, постоянно изменяясь, блоки цифр, удаление или приближение противников, степени их опасности и много еще такого, что пока воспринималось как излишество. Больше всего порадовали понятийные рекомендации в виде символов контуров маленького человечка. На данный момент на интерфейсе все было плохо, маячили только убегающие символы. Дальнейшие события развивались стремительно, все же мечезубы что-то учуяли, твари все, как одна, рыкнули и без промедления бросились в его сторону. Тут же в голове раздался тревожный зуммер, и все атакующие карьеры окрасились в ярко-красные цвета, взятые в прицел. Алексей быстро вскочил, что-то закричал и принялся стрелять без остановки. Троих самых первых подловил прямо в воздухе, за секунду развалив в мелкие куски. Еще одного монстра удалось ранить, четвертый выстрел из Бенелли под корень оторвал переднюю левую лапу чудовищу. Хотя это и происходило за какие-то секунды, но Алексей чувствовал. Твари определили опасность и теперь еще сильнее убыстряются и двигаются хаотично, чтобы по максимуму осложнить прицельную стрельбу. Последний патрон ушел в молоко. Подумалось. Вот и все. Схватив ружье за ствол, Феникс решил чуть подороже продать свою жизнь. Отмахнуться не получилось, оружие отхватили вместе с запястьем. Боль была жуткая, в глазах потемнело, парень скрипел зубами, но орать себе не позволил. Он развернулся, защищая голову левой рукой от твари, несущейся к нему на скорости болида. Непонятно, откуда на согнутой в локте руке оказался белый сияющий щит. «ДДМ!» – загремел он от удара. «Тварь, этакая сухопутная пиранья в сотни килограмм, так вдарилась в этот волшебный рыцарский атрибут, что Алексею показалось. Все, теперь он будет вибрировать вечность. Тварюга же, кувыркаясь, перелетела через него и так и улетела куда-то вдаль. Еще одну, желающую тела патриарха-основателя, удалось таки некисло шибануть кромкой щита. Однако все, капец, боль, свет померк. Ну, здравствуй, темнота. Здравствуй, моя дорогая платформа. Ты мне уже как родная». Глава 6. Опять под перроном. Отвратно пахнет кровью жрунов. Пыль, мрак. Верный всполох на плече ободряюще покусывает мочку уха, убеждая, что все не так плохо. Да и вообще, как-то спокойно здесь, несмотря на неприятный запах, и это радует. Все же, как ни крути, а мне позарез требуется надежное убежище. И чем раньше я его найду, тем лучше, раздумывал Алексей, оглядывая знакомые места. Здесь, под перроном, ничегошеньки не изменилось, разве что пыль осела. С интересом рассмотрел откушенную кисть руки, поработал пальцами. Так, сяк, вроде все нормально. И по-настоящему восхитился. Здорово. Все же еще трудновато привыкнуть к технологии возрождения и стопроцентной регенерации при этом. Дальнейший осмотр, честно говоря, основательно опустил зарождающееся неплохое настроение, словно шили тебе парадный костюм, а по завершении получился саван. Расстраиваться или даже кричать «караул!» Обижают. Было с чего. В премиальных действиях чистый лист. Пусто, полный ноль. А это значило, что все нераспределенное. Плюсы от сражений, открытий, изысканий, а также другие премиальные действия при возрождении, летят в бездну, к хе, собачьим. Ну, я и самородок. Прямо, чумодей на всю голову. Пара увесистых пощечин привела таки в чувство. Всполох, видимо, тоже решил не отставать, почти по-настоящему трепанул острыми зубками за ухо и зарядил туда же свою высокочастотную свирель, мол, какой толк убиваться по убежавшему мясу, другой поймаем. Алексей же качал головой и злился сам на себя, сетуя: «Эх, Леха, Леха, на таких пролетах и учит таких придурков». Вот что самое важное в этом сумасшедшем мире. Правильно, двойной, тройной, а лучше неограниченный боезапас и хорошее безотказное оружие. Поохал, поахал, пообзывался и пошел дальше. А что делать? Время-то не ждет. По существу в сообщениях ничего нового не обнаружил, все та же милая доброжелательность и вполне ожидаемая. Цена за шкурку Феникса значительно выросла, даже именно так. Значительно. Внимание всем вольным охотникам. Внимание всем игрокам планеты Земля. Открыта лицензия на арест или убийство игрока Феникс. Местонахождение. 47 сектор, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, Солнечная система, планета Земля. Цена состояния живой. Цена состояния фрагменты. Дополнение для игроков планеты Земля, выполнивших заказ скип. Скип. Вот же ублюдки, гордыни отмороженные, на предателей надеются. И все же надо бы поостеречься с земляками при встрече. Кто его знает, плюхи-то и правда крутые. Детально вспомнил и разобрал последний бой с высокоуровневыми карьерами. В принципе, своими действиями остался доволен. Основных непоняток из раздумий Алексей вынес всего две. Первое, какого рожна здесь появились столь высокоуровневые особи? Ведь если это происходит повсеместно, у остатков человечества попросту нет ни единого шанса на выживание. И второе, что это было, что за щит, откуда взялся? Начал, как принято в России, с последнего. Какой-никакой ответ нашел в книге заклинаний. Там, на радость, появилась еще одна запись. Посмотрел ее повнимательней, выявив следующее. Силовой щит Феникса 32. Интуитивное срабатывание 32. Изменение конфигурации 0. Отражение магических ударов 0. Переброс 32. Огненный урон 0. Встречный таран 0. Расход маны. Текущий расход маны 64 единицы в минуту. Так-так, пока что внятного ответа на вопрос, как же все-таки оно получилось, у меня нет. Исключительно интуитивно. Не верится, как-то это на тоненького, что ли. Может, новые наноботы или обермастер обороны и штурма имеют к этому какое-то отношение. Или, все вместе. Ну, да ладно, главное, щит, вещь зачетная, а дальше, глядишь, и прояснится. И Алексей спросил. Помощник, есть что-нибудь внятное о появлении в начальной локации игровых тварей, сильно отличающихся по уровням? Имеются в виду мечезубы с уровнем 60+. Да, конечно, Феникс. Генераторы чудовищ постоянно отслеживают множество параметров, связанных с жизнедеятельностью своих созданий и, конечно же, их стороннее уничтожение. С вероятностью в 99% одновременное уничтожение нескольких карьеров и привело к воспроизводству более высокоуровневых особей на данной территории. Ага, здесь все ясно и понятно. Тогда пошли дальше, нельзя уже больше откладывать. Посмотрел статы всполоха, после этого захотелось ругаться и биться головой о родную железобетонную опору от осознания пропасти собственного невежества и безответственности. У горностая за все это время ничего в характеристиках не изменилось. Помощник, еще есть пара вопросов, на которые требуются два коротких ответа. При моей отправке на респаун, Пе тоже идет на возрождение. И второй вопрос. При моей окончательной смерти питомец погибает. Помощник ответил тут же и, как его Ал и просил, коротко. Феникс, на оба вопроса ответ, да. Алексей вздохнул и тихо обмолвился. Теперь понятно, почему свободных оху всполоха нет, надо как-то исправляться. Алексей тихо позвал шустрого напарника, задорно носившегося по кругу, своей потешной мордочкой и шальными глазками настойчиво призывая побегать, пусть и на четвереньках, зато как будет весело. «Эй, мастер бега по кругу, давай дуй ко мне», и он достал интеллектум в ампуле, показывая его всполоху. «Теперь твоя очередь, брат. Помнишь, на большом уже опробовано. Подтверждаю ответственно, это нас усилит». Грациозный, пушистый быстроног и не думал артачиться. Он выпущенной стрелой метнулся в руки и даже не дернулся, когда Алексей прижал к белоснежному меху заветный флакон и отдал приказ. «Максимальная доза». Пока пушистый дружок находился в блаженной отключке, посмотрел его статы. Возросший уровень, плюс 250 нераспределенных очков характеристик не вызывали никаких вопросов, впрочем, как и появление характеристики интеллект. Все это было ожидаемо, но с небольшой оговоркой, неожиданное тоже присутствовало. Прежде всего, это появление новой способности две личины в разделе скрытые каким-то образом связанной с характеристикой интеллект. Этим связующим звеном служил термин «корнеопак». Что означает это странное слово, он понятия не имел. Одно для Алексея становилось ясно, система этой метаморфозы не видит, так что это явно что-то значимое. Небольшую ясность внесло уже само распределение свободных очков. Как только он поднял интеллект всполоха до 100, тут же и способность две личины подскочила до сотни. Ну, очень занимательно. А может, опять мой перевербованный дружок поможет. Эй, помощник, на земных языках есть такой термин «краниопак». И если есть, что это значит? Почти без надежды, ради проформы, спросил Алексей. А вот помощник ответил. Паразитарные краниопаги. Две сросшиеся головы, одно туловище. Во как, интересненько. Но, похоже, нам эти апаги только на пользу. А чтобы узнать наверняка, нужно посмотреть, что есть эта вторая личина моего пета, и он быстро раскидал все оставшиеся очки. Получилось вот так. Боевой пет, горностай всполох. Уровень 50. Очки характеристик. Интеллект 100. Ловкость 60. Стремительность 40. Ночное видение 17. Прыжки 20. Скрытые способности. Берсеркер 20. Повелитель царапин 22. Виртуоз микропортала 20. Непоколебимое упорство 20. Обермастер диверсий 22. Две личины 100. Свободных ох 0. Завершив с этим, Алексей осторожно уложил мелкого поодаль и сразу приступил к вооружению, задействовав мага-оружейника. Встал на колени, пред собой расстелил один из спальников, на который выложил очередной Беннелли. Быстро разобрал и по древнему принципу «кашу маслом не испортишь» без всякой суеты поставил почти на каждой детали клеймо огненного феникса. Это, возможно, избыточная операция, пожалуй, не удалась только на пружине Бойко, и то ввиду ее недостаточной толщины. Зато несколько неудачных попыток привели к очень интересной подсказке. Алексей ухватился за это двумя руками, понимая все выгоды и возможное параллельное использование. Внимание, Феникс, рекомендация. Для улучшения моторики и получения навыков работы с малыми формами деталей, предлагается запустить беспрерывный процесс нагревания, ковки, плавки, формовки. Многопоточное сознание готово к работе с двумя объектами общей массы не более 50 грамм. Требования. Первое. Наличие любого ковкого металла 20-50 грамм. Второе. Поиск исходного материала. Третье. Наличие приказа колонии мноноботов. Алексей не стал тянуть, решив разве что дополнить вышеописанные требования. Приказываю колонии мнонитов добыть 40 грамм золота и 10 грамм вольфрама. И тут же получил четкий и быстрый ответ. Внимание, Феникс. Нужной кондиции и чистоты золота обнаружено. Время получения – 54 минуты. Нужной кондиции и чистоты вольфрам обнаружен. Время получения – 3 часа 45 минут. Аво! Вырвалось из горла. С большим интересом он наблюдал, как из тела вылетел плотный туман рой, поблескивая искорками-пылинками, разделился на два образования и направился, клубясь, в разные стороны. Спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой собрать ружье и наделать спецпатронов, как он хотел изначально, не получилось. Почему-то ему нравилось смотреть на эти детали, разложенные на зеленом спальнике. Он смотрел, смотрел на них и словно видел замыслы мастеров-создателей. Моментами ему даже казалось, что он видит сквозь красоту структуры металла мелкие недочеты, трещинки и микронные ошибки, допущенные при обработке. Ни с того, ни с сего беспечно подумалось. Требуется исправить. Ведь это очень просто. Как два пальца обмочить? И стоило ему лишь протянуться руками, как все детали странным образом ожили, завибрировали и подскочили на уровень глаз. Алексей от таких действий даже резко отстранился. Зависнув на секунду, узлы и части ружья четко собрались с характерными приятными слуху щелчками. Думал, все, баста. А нет, это оружейное волшебство еще не закончилось. Алексею показалось, что ружье как-то встряхнулось, словно сжимаясь, и опять разлетелось на части и так повторилось несколько раз. Оружейнику только и оставалось, что сидеть и глазеть, словно на выступлении гуру-иллюзиониста. Хотя он вдруг поймал себя на ощущении и даже уверенности, что с каждым разом Беннелли становится все лучше и лучше, все совершеннее и совершенней. Когда Алексей понял, что все металлы и конструкция достигли гармонии, он остановил действо и минут 10 держал в руках эту прелесть с огненным отливом и наслаждался, разглядывая. Модель получилась явно лучше предыдущей. Как-то неожиданно, словно на цыпочках, подкрались коварные близняшки. Лень да усталость, принявшись нашептывать свою излюбленную тему, измучился. Отложи, отдохни. Вдобавок к этому рядом сладко сопел в две ноздри всполох, тоже неплохо призывая своим примером смежить веки и отдохнуть. Не поддался и все же доделал, что должен был. Один за другим монотонно, как на конвейере, забил два патронташа спецпатронами, а это, немного, немало, 50 штук, и только затем выдохнул, вытерев пот со лба. Так, а теперь что? Может, и мне на боковую? Поразмыслив пару минут, зевая и посматривая на пушистого красавчика-искусителя, не выдержал. Пример мелкого оказался уж очень заразительным, и Феникс завалился рядом, кто его знает, когда еще удастся в волю выспаться, а здесь, хоть и не презентабельно, зато тихо и спокойно, как в танке. Проснулся, потягиваясь, ощущения были приятными, сил полно, чувствовал он себя на все 100, вокруг было тепло и очень мягко, открыл глаза, пришлось сразу же отложить рапорты от колонии наноботов, в окружающем пространстве что-то было не так. Поначалу Алексей просто удивился и сразу даже не понял, что это перед глазами, на вид, целая гора белого меха. Приподнялся и словно кусок льда проглотил, весь холодный испаренный покрылся тихонечко так, практически не дыша, отползая. Песец и белые медведи. Это что, всполох? Тихо прохрипел Феникс, по-честному опасаясь, что эта громада проснется. Немного отпустила, когда считал статы. Да, этой громадой оказался всполох. Ничего себе, милота размером с белого мишку, вот нифига ж себе две личины. А лапы-то какие мощные, просто жуть впечатляющая. А когти? Мысли сразу переключились в прикладную плоскость, срочно модернизировать. Алексей подполз к голове гигантского горностая, взялся за ухо и легонько потрепал. «Эй, всполох, хорош дрыхнуть. Вставай, давай, нас ждут великие дела». И ничего, только вот Алексею показалось, что зверь нарочно плотнее сжал веки. «Ах, так, ну, хорошо». Быстро достал 3 банки тушенки, пока вскрывал, заметил, как здоровенный на серодруга пришел в движение. «Вставай, красавчик, тебя ждут завтрак, обед и даже ужин». «Здорово, есть хочу», гулко и четко прозвучало в голове Алексея. Феникса проняло, но вида он не подал, все же рассчитывал на разумный диалог, не зря же у горностая в показателе интеллект значилась целая 100. Зверь, похоже, с осторожностью одним неуловимым движением поднялся. Алексей засмотрелся, всполох едва помещался под платформой. Этакая тонна с гаком сплошной красоты. Вначале громада всполох с удовольствием умял 3 банки, потом еще 5, а затем и все запасы, что были. «Ну и хорошо», — удовлетворенно сказал Алексей, — «так или иначе нам нужны припасы, но думаю, с этим проблем не будет. А вот скажи, друг мой белый и пушистый, чего это ты притворялся, глаз не открывал, боялся, что большой не узнает, ругаться будет виновато», пробубнило в сознании. «Вот же», — восхитился Леха, — «я даже интонации чувствую». «Так, мой хороший, нам нужно усиливаться и линять отсюда по добру по здорову, пока живы, так что давай сюда свои когтищи, будем делать из них боевые артефакты». Огромный зверь с лапами, наверное, в 2 раза толще, чем у белого медведя, послушно протянул переднюю с выпущенными когтями. Несмотря на внушительный вид, гиганта горностая, похоже, трясло от страха. «Всполох, чего боишься?» Магия медленно прогудела в сознании Алексея. Феникс, улыбаясь, покачал головой, а огромный зверь крепко-накрепко закрыл чудные глаза, черные озера. Ал наглаживал пушистую шерсть горностая, приговаривая: «Не бойся, мой друг, эта магия не чужая. Нам она родная, так как всегда была здесь, в наших лугах, в наших дубравах и ручьях. Она, словно наша забытая волшебница-сестрица. Как она может сделать что-то плохое самому грозному и красивому существу питерских лесов? Вот смотри, беленький». И он по наитию активизировал клеймо Феникса, распахнул комбес и слева в области сердца себя любимого приложил к груди большой палец. До прикосновения к коже он увидел исходящую от пальца мгновенно расширяющуюся силовую плазменную проекцию клейма размером сантиметров 16. «Ой-ой-ой, как попал-то? Отступать, себя не уважать». Затем последовало удивление, шипение, неистовая жажда льда и холода, и непонятная боль, не такая, как можно было бы себе представить. А вместо этого холод и онемение. Посмотрел, что получилось, и опять пришлось сдерживаться. Как это можно назвать, он не знал, его охватила, можно сказать, растерянность. Уже привычный символ феникса, только синего цвета, словно проросший изнутри тела кристаллами льда и изморози, и это прямо на коже. Здесь Алексей не растерялся, понимая, что такие проявления требуется фиксировать и немедленно, а чуйка и в этот раз не обманула. Зафиксировать последовательности. Дать имя созданному ледяной феникс. Дотронулся, холодное, конечно, но почему-то эта штуковина из кристаллов льда и изморози не чувствовалась как инородное вкрапление, а вот выглядела внушительно, дальше некуда, любое тату-агентство удавилось бы от зависти. Да и статы оказались запредельной значимости. Клеймо «Ледяной феникс». Открыта ветвь магии льда и холода. Невосприимчивость холоду плюс 50%. Любое заклинание, связанное с холодом плюс 20%. Регенерация при отрицательных температурах плюс 50%. Дополнение к общим показателям. Интуиция плюс 10%. Регенерация плюс 10%. Снятие боли при ранениях, 20%. Всполох шевельнул носом, открыл сначала один глаза, затем зачем-то осторожно принюхался к морозному клейму и, даже как-то приосанившись, выдал. Большому даже мороз подчиняется. Он самый сильный и властный воин наших лесов, я тоже не буду бояться. Тянуть время не стоило. Алексей по-быстрому воспользовался моментом и поставил клеймо «Ледяной феникс» на мощный белый коготь. Почти сразу же это природное оружие горностая поголубело и покрылось изморозью, слегка засветившись. «Пробуй», и Алексей указал на ровную железобетонную плиту, служившую основанием для опоры. Удивительно, как быстро это произошло. Алексей услышал резкий скрежет, треск и увидел, как бетонная плита и опора сплошь покрывается изморозью. Здоровенная плита треснула в нескольких местах, хорошо еще, что в Союзе все делали на совесть, конструкция выдержала. Но для подстраховки ему пришлось переползать к другой опоре и переносить точку возрождения. Дальнейшее заняло много времени, Алексей уже приноровился и работал, как бывалый работник конвейера, сам себе удивляясь. Затем каждый занялся своим делом. Всполох с восхищением, уже незнамо по какому кругу, созерцал свои когти холода, ни на минуту не прерывая процесса любования, не переставая возвеличивать своего старшего. Алексей же успешно запустил первый процесс с золотом под полным контролем многопоточного сознания. Теперь в радиусе его ауры был задействован круглосуточный технологический процесс. Тут нужно прямо отметить, это было поинтереснее и цирка, и даже кинематографа. Алексей мало что пока понимал, но, похоже, рядом, в пределах его ауры, теперь постоянно работала магосиловая фабрика, видимая только ему. Этакий эфемерный прозрачный кубик 20 на 20 сантиметров. И эта малютка, на вид полная нелепица, словно созданная из воздуха и тумана, в один миг могла создать из чего угодно все что угодно. Тут тебе и литейка, и прокатный стан, и еще черт знает чего. Пока же увлеченный экспериментатор остановился на тонкой фольге размерами длиной в полметра и шириной в 30 сантиметров, материал – золото. Первичный опыт вышел не из легких, но минут за 40 ему удалось таки при помощи концентрации, силы мысли и воображения сложить эту золотинку 9 раз и запустить процесс заново. И только потом выставить на бесконечный цикл. За этими увлекательными занятиями время пробежало так быстро, что и не заметил. К сожалению, запустить второй процесс с тугоплавким вольфрамом не получилось. А так хотелось уже окончательно решить вопрос освещения. Вначале Всполох встревожился, поводил носом, его шерсть встала дыбом. Затем и Алексей почувствовал себя неуютно. Как волной по телу пришло странное ощущение опасности. Прислужившись к себе, он даже определил сторону, откуда к ним приближалось что-то зловредное. Затягивать не стал, нужно было убедиться, и Алексей запустил навигатор опасности.